Остальной путь он проделал в яростном молчании. Мёрда не посмел выступать с какими-нибудь еще предположениями. В конце концов Кэп резко остановился, Пит распахнул дверцу, выпрыгнул наружу, оставив Мёрда расплачиваться за проезд, и побежал по дорожке через поле. Хайгейт-роуд осталась слева от него, а стена старого и очень красивого кладбища справа. В 300 ярдах впереди посреди густой травы виднелись 5 человек. Их фигуры на таком расстоянии казались приземистыми, почти квадратными. Среди них выделялся своей солидной фигурой Куинтон Паскоу. Он стоял, слегка расставив ноги, перекинув через плечо полуплаща. Холодное утреннее солнце чистым, как вода, источником, отблеском играло на его белой шевелюре. Трава перед ним гнулась под тяжестью утренней росы, придававшей ей в отраженном солнечном свете бирюзовый оттенок. Не далее, чем в полудюжине шагов от него, подставив спину солнцу, стоял темноволосый Джон Далгетти, пряча лицо в тени, отставив левую руку назад, а в другой держа поднятый некий длинный предмет, словно готовый нападать. Пит сперва решил, что это просто трость. Вся эта сцена выглядела совершенно нелепо. Инспектор бежал к ним со всей возможной скоростью, которую позволяли ему его длинные ноги. Еще 2 джентльменов в черных сюртуках стояли на приличном расстоянии от первых 2 и отдельно друг от друга. Видимо, они исполняли роль секундантов. Еще 1 человек, который свое пальто снял, непонятно почему, поскольку утро было ощутимо холодным, стоял в одной рубашке и кричал что-то сперва Паскоу, потом Далгетти. Его голос доносился до Пита, но слов разобрать он не мог. Паскоу шикарным жестом взмахнул своим плащом и комом швырнул его на землю, невзирая на сырость. Его секундант бросился вперед, поднял и расправил перед собой, держа его как щит. Далгетти, у которого плаща не было, предпочел остаться в сюртуке. Он взмахнул своей тростью или чем-то еще, что было у него в руке, крикнул «Свобода!» и бросился вперед в атаку. «Честь!» — крикнул в ответ Паскоу и, размахивая чем-то длинным и сверкающим, тоже кинулся вперед. Они встретились и столкнулись. Далгетти поскользнулся подошвой своих лакированных туфель на мокрой траве и свалился. Паскоу быстро рванулся к нему и едва не проткнул ему грудь, но лишь оторвал длинный лоскут от сюртука Далгетти, отчего тот пришел в жуткую ярость, взмахнул тем, что, как теперь уже понял Пит, было тростевой шпагой, и нанес Паскоу страшный удар по плечу. «Прекратите!» заорал Томас, насколько мог громко, как позволяли легкие. Он бежал к ним, но еще оставался в 150 ярдах от дерущихся, и никто из них не обратил на него ни малейшего внимания. «Остановитесь сейчас же!» Паскоу стоял ошеломленный, не криком Пита, но ударом, который, видимо, нанес ему серьезную рану. Он отступил на шаг, выкрикнул «Во имя идеалов рыцарства!» и нанес сильный удар своей явно старинной и очень тупой шпагой, видимо, реликвии времен Ватерлоу или какой-то иной давней битвы. Далгетти парировал удар своей очень современной тростевой шпагой, острой как бритва, парировал столь яростно, что сталь старого и давно пребывавшего в небрежении клинка лопнула и переломилась, а его кончик, описав в воздухе дугу, вонзился нападавшему в щеку, оставив на ней алый разрез, из которого ему на грудь хлынула кровь. Шпага Далгетти тоже была сломана. «Вы, выживший из ума старый идиот!» — выкрикнул он, пораженный этой неожиданной раной и ужасно разъяренный. «Ископаемая, фанатик! Изувер!» «Никто не в силах прекратить путь прогрессу! Ваш убогий средневековый умишка не может остановить распространение ни одной доброй идеи, чье время уже настало! Думаете, вам удастся засадить в тюрьму человеческое воображение, упрятать его за решетку вашими старомодными понятиями? Вздор! Он размахнулся обломком своей шпаги да так яростно, что свист клинка в воздухе был слышен даже Питу, несмотря на его собственное хриплое и тяжелое дыхание и топот его ног. Но промахнулся всего на дюйм и лишь срезал с головы Паскоу клок серебристо-седых волос, который отлетел в сторону, крутясь в воздухе, как пушок семени чертополоха. Инспектор содрал с себя пальто и набросил его на Долгетти. «Прекратите это!» — проорал он и ударил его плечом в грудь, отчего оба они свалились на землю. Сломанная тростевая шпага взлетела в воздух, сверкнув на солнце, и упала на землю в дюжине ярдов от них, воткнувшись в нее и вибрируя. Пит поднялся на ноги, не обращая больше внимания на Долгетти. Он не стал оправлять одежду или отряхивать ее от пыли и грязи и клочьев травы, а повернулся лицом к потрясенному, обезоруженному и очень удивленному Паскоу. К этому времени Мёрдо уже расплатился с Кэбманом и бегом бросился к ним через поле. И остановился пораженный, не зная, что предпринять. Пит яростным взглядом уставился на Паскоу. «Какого черта вы тут затеяли?» Требовательным тоном осведомился он, напрягая голос. «Два человека уже погибли, одному Богу известно, кто это сделал и почему. А вы выбрались сюда и пытаетесь убить друг друга из-за какой-то идиотской монографии, которую все равно никто не станет читать. Я должен арестовать вас по обвинению в незаконном использовании смертельно опасного оружия». Паскоу был оскорблен в лучших чувствах. По его плечу текла кровь из раны, капала на рубашку, и ему явно было больно. «Вы не имеете права!» — громко выкрикнул он высоким голосом. «Здесь сражаются джентльмены! Из-за расхождения во взглядах!» Он злобно махнул рукой. «Долгетти — разрушитель вековых ценностей! Человек, лишенный способности здраво судить, не понимающий, что такое осторожность!» Он пропагандирует вульгарные, разрушительные идеи и то, что считает делом свободы, но что на самом деле является вседозволенностью, недисциплинированностью и торжеством всего мерзкого и опасного. Он размахивал обеими руками да так свирепо, что едва не обезглавил Мёрдо, который как раз подбежал к ним. «Но я его ни в чем не обвиняю. Он атаковал меня с полного моего разрешения». «Значит, вы не можете его арестовать». Он замолчал с некоторым торжеством во взоре, глядя на Пита своими сияющими круглыми глазками. Долгетти неуклюже поднялся на ноги, выбираясь из складок наброшенного на него пальто Пита. Его щека кровоточила. «Я не предъявляю никаких обвинений мистеру Паскоу», заявил он, доставая платок. «Он просто заблуждающийся и невежественный старый дурак, который стремится запретить любую идею, которая зародилась не в средние века. Он готов запретить любую свободу мысли, любой полет воображения, любые открытия чего угодно нового. Он желал бы, чтобы мы продолжали верить, что Земля плоская и что Солнце вращается вокруг нее. Но я не обвиняю его в том, что он на меня напал. Мы оба нападали друг на друга». «А вы просто посторонний, которому вздумалось вмешиваться в то, что вас совершенно не касается. Это вы должны перед нами извиниться, сэр?» Пит аж посинел от злости. Но он прекрасно понимал, что при отсутствии официально поданной жалобы он не может произвести арест, за которым последует судебное разбирательство. «Все совершенно наоборот», — сказал он холодно, с внезапным презрением. «Вы должны быть бесконечно благодарны мне за то, что я помешал вам изувечить друг друга, может, даже смертельно ранить. Если вы сумеете соскрести свои мозги в нечто цельное и продержать их в таком собранном виде достаточно долго, то задумайтесь, какую пользу каждый из вас может принести этим своему делу, не говоря уж о ваших собственных судьбах». Эта печальная возможность, мысль о которой явно не приходила в голову никому из обоих противников, остановила следующий взрыв негативных эмоций, и когда один из секундантов, нервничая, выступил вперед, Пит уже открыл рот, чтобы как следует отругать его за исключительную безответственность. Но прежде чем он успел произнести хоть звук, второй секундант вскрикнул и повернулся, указывая рукой через поле в направлении Хайгейта, откуда к ним быстро приближались пять фигур, отставая друг от друга на несколько ярдов. Первым, совершенно точно несмотря на расстояние, был возбужденный, размахивающий руками Стивен Шоу. В руке он держал свой черный докторский саквояж. Полы его сюртука развивались по ветру. Позади него, подскакивая, но на удивление быстро, несся Гектор Клитридж, а следом за ним, размахивая на бегу руками и что-то крича, бежала его жена Юлейлия. На некотором расстоянии позади нее виднелась мрачная фигура в шляпе и шарфе. Пит решил, что это должно быть Джозая Хэтч, но он был еще слишком далеко, чтобы различить черты его лица. И женщина позади него, по всей вероятности, была Пруденс, только что перешедшая с шага на бег. «Ну, слава богу!» — вздохнул один из секундантов. «Доктор!» «Так почему же во имя святого вы его раньше не позвали? Еще до того, как начали, вы, бездарный осел!» — заорал на него Пит. «Если уж собрались выступать секундантом на дуэли, так, по крайней мере, выполняйте свои функции должным образом. Это же может означать разницу между жизнью и смертью человека». Секундант был обижен этим несправедливым обвинением, но также испугался, поскольку Пит был прав. «Сами дуэлянты мне это запретили». Тем не менее, парировал он, резко выпрямляясь. «Ничуть не сомневаюсь». Кивнул Томас, глядя на Долгетти, у которого кровь теперь текла еще сильнее, и он был бледен, как полотно. Потом посмотрел на Паскоу, который поддерживал безжизненно повисшую руку и уже начал трястись от холода и шока. «Они ведь отлично понимали, что доктор тут же остановит этот идиотизм». Пока он это говорил, Шоу уже подбежал к ним и остановился рядом, переводя взгляд с одного раненого на другого. Потом повернулся к Питу. «Преступление?» — резким тоном осведомился он. «Здесь вам что-то из всего этого может понадобиться?» Тут он помахал руками, уронив свой саквояж на землю. «В качестве улик?» «Нет, если они не пожелают чинить друг другу иск», — с отвращением ответил Пит. Инспектор не мог даже предъявить им обвинение в нарушении общественного порядка, поскольку они находились не в городе, а в открытом поле, и никто даже не подозревал, что они уже успели вылезти из своих постелей. Остальная часть населения Хайгейта, по всей вероятности, тихо и мирно сидела сейчас за завтраком у себя дома, разливала чай, читала утренние газеты и ничего про это не знала. Шоу посмотрел на двоих дуэлянтов и сразу решил, что Долгетти больше нуждается в немедленной помощи, поскольку он, кажется, страдает от шока, тогда как Паскоу было просто больно, и принялся за дело. Но успел только открыть свой саквояж, как рядом возник Клитридж, страшно взволнованный и обеспокоенный. «Что здесь произошло во имя всего святого?» — закричал он. «Кто-то ранен?» «Конечно, ранен, вы болван!» — яростно ответил Шоу. «Помогите ему!» Он кивнул в сторону Долгетти, который уже был весь в крови, и выглядел так, словно у него вот-вот подкосятся ноги. Клитридж с радостью ему подчинился, на его лице отразилось явное облегчение, поскольку он получил конкретное задание, выполнением которого мог сразу же заняться. Он подхватил Долгетти, который неловко и неуклюже прислонился к нему. «Что здесь произошло?» Клитридж сделал еще одну попытку понять, в чем тут дело, поскольку считал это своим долгом как духовного лица. «Несчастный случай?» Тут к ним подбежала Лелли, сразу ухватившая суть ситуации. «Ох, как это глупо!» — раздраженно воскликнула она. «Вот уж не думала, что вы можете так поступить, честное слово, как дети малые. И вот, пожалуйста, и в самом деле поранили друг друга. И разве это доказывает, что кто-то из вас прав?» Это лишь доказывает, что вы оба чрезвычайно упрямы, что и без того известно всему Хайгейту». Лилли повернулась к Шоу, и ее лицо чуть вспыхнуло. «Могу я чем-то вам помочь, доктор?» К этому моменту до них наконец добрался и Джозая Хэтч, но она не обратила на него никакого внимания. «Вам нужно полотно для перевязки?» Она оглянулась на его саквояж, потом на пятна крови, все больше расплывавшиеся на груди Долгетти. «Может, воды? Или бренди?» «Не нужно, в обморок падать никто не собирается», — резко ответил он, злобно глядя на Долгетти. «Ради бога, опустите его на землю», — велел он Клитриджу, которому сейчас приходилось держать на себе весь вес Долгетти. «Да, пожалуйста, Лелли, достаньте еще полотна. Лучше как следует их перевязать, прежде чем мы тронемся отсюда. Спирта у меня достаточно, чтобы дезинфицировать все их раны». Тут подошла Пруденс Хэтч, задыхаясь и хватая ртом воздух. «Как это ужасно! Что это на вас нашло во имя Господа? У нас и без этого предостаточно бед». «Человек, который верит в свои принципы, иной раз обязан драться, чтобы их защитить», — мрачно высказался Джозая. «Истинная добродетель требует постоянной бдительности». «Свобода требует», — поправила его жена. «Что?» — возопил он, поднимая брови. «Свобода требует постоянной бдительности», — ответила она. «А ты сказал добродетель». Не дожидаясь указаний, она достала из саквояжа Шоу рулон чистого полотна, размотала его и плеснула на него спирту из взятой оттуда же бутыли. «Сядьте», — велела она Паску, и как только он выполнил ее требования, стала промывать его рану, очищая ее от обрывков ткани и скопившейся крови, пока не обнажила разрез полностью, после чего прижала к нему тампон из того же полотна. Он скривился от боли и издал слабый стон, когда спирт попал в открытую рану, но никто не обратил на это внимания. «Свобода и добродетель отнюдь не одно и то же», — с чувством заявил Хэтч. Лицо у него приняло напряженное выражение, глаза заблестели. Для него этот вопрос явно в значительной мере перевешивал все эфемерные причины дуэли. «Именно ради этого мистер Паскоу рисковал своей жизнью. Именно это он и защищал». «Вздор!» — рявкнул в ответ Шоу. «Добродетель никак не подвергалась никакой опасности, а тыканье друг друга шпагами на лугу уж никак не способны защитить вообще ничего. Не существует никакого иного законного способа предотвратить распространение вредных, пагубных, опасных и разрушительных идей, которые он пропагандирует», — выкрикнул Паско, невзирая на манипуляции Пруденс, от которых у него побелели даже губы. А Лилли тем временем уже направилась обратно к дороге, намереваясь заняться собственными делами. Ее прямая фигура с расправленными плечами виднелась уже вдалеке. «Но такие законы должны существовать», — Хэтч покачал головой. «Это часть наших современных болезней и несчастий. То, что мы восхищаемся всем новым, невзирая на сомнительные достоинства этого нового». Он даже немного повысил голос и начал рубить ладонью воздух. «Мы хватаемся за любую новую мысль и насмехаемся над прошлым, над ценностями, которые служили добром нашим предкам и на которых мы выстроили нашу империю и принесли веру Христову в другие земли и другим народам». Он даже сгорбился от наплыва чувств. «Мистер Паскоу — один из тех немногих в наше время людей, у которых хватает мужества и понимания, чтобы сражаться, пусть безнадежно, против наплыва невежества, интеллектуального высокомерия и самонадеянности человека, против его неутолимого, жадного стремления ко всему новому, не думая о его сомнительной ценности и возможных результатах нашего к нему обращения». «Здесь не место для проповедей, Джозая». Шоу был занят, обрабатывая щеку Долгетти, так что даже не поднял голову. Мёрдо помогал ему очень умело. «Особенно для такого отъявленного вздора, который вы несете». Половина этих старых идеалов, о которых вы столь трепетно высказываетесь, это ископаемые реликты ханжества и лицемерия, которые защищают от света дня огромное число негодяев. А ведь давно уже пора задать им парочку-другую неприятных вопросов и представить в истинном свете все эти их дешевые и низкопробные претензии. Хэтч так побледнел, что можно было подумать, что это он ранен. Он смотрел в спину доктора с жуткой ненавистью и отвращением, и его страшно нервировало, что Шоу этого не видит. «Вы любую самую прекрасную и добродетельную вещь готовы выставить раздетой догола, чтобы осквернить и опозорить ее перед лицом невежественной и похотливой толпы. И в то же самое время вы не подумаете защитить невинных от насмешек и издевательств, от безбожных новшеств тех людишек, кто не верит ни в какие ценности и пребывает в постоянном умственном возбуждении и вожделении. Вы разрушитель, Стивен. Вы человек, чьи глаза видят только тщетность и пустоту, чьи руки способны объять только то, что ничего не стоит». Пальцы Шоу замерли. Тампон из белоснежной ваты, уже наполовину пропитанный ало-красным, тоже замер на месте. Долгетти все еще дрожал. Откуда-то появилась мод Долгетти, пока никто не смотрел на тропинку, ведущую через поле. Шоу обернулся к Хэтчу. Его лицо выражало крайнее раздражение и злость, что, несомненно, грозило опасным взрывом. А все мышцы так напряглись, что он, казалось, был готов сорваться и прибегнуть к насилию. «Мне доставило бы огромное удовольствие», — прошипел он сквозь зубы, «самому встретиться с вами здесь завтра, на заре, и вышибить вам мозги. Но я не решаю споры таким способом. Такой способ ничего не дает. Я докажу вам, какой вы болван, содрав с вас все одежки лжи, притворства и иллюзий». Пит видел, что Пруденс замерла на месте, ее лицо стало бледным, как мел. Глаза неотрывно смотрели на губы Шоу, словно он должен был вот-вот произнести название какой-то смертельной болезни, которой она давно ужасно боится. Мод Долгетти, наоборот, не выказывала почти никаких признаков нетерпения. И страха в ней не было заметно. А Джон Долгетти, полулежащий на земле, кажется, был занят только своей болью и мог думать лишь о том скверном положении, в которое сам себя поставил. Он поглядел на жену, явно обеспокоенный, но было понятно, что волнует его лишь ее гневная реакция на случившееся, а вовсе не ее безопасность или возможный взрыв ее темперамента Шоу, который может разрушить ее с таким трудом завоеванную репутацию. Пит уже увидел все, что ему было нужно. Долгетти не опасался Шоу, а вот Пруденс была в ужасе. «Эти ваши гробы повапленные!» — яростно и злобно начал Шоу, на щеках которого выступили красные пятна. «Эти ваши...» «Сейчас не время», — перебил его Томас, становясь между ними. «Крови и так уже достаточно пролито. И боли хватает. Доктор, заканчивайте со своими пациентами. Мистер Хэтч, может, вы будете так любезны, что вернетесь на дорогу и попробуете достать какой-нибудь транспорт, чтобы мы могли развести мистера Паскоу и мистера Долгетти по домам? Если вам будет угодно продолжить эту ссору по поводу достоинств и необходимости цензуры, продолжите ее в более подходящее время и более цивилизованным образом». На секунду ему показалось, что ни один из них не намерен обращать внимание на его слова. Они стояли, яростно пялись друг на друга, меряясь злобными, полными угрозы взглядами, точно так, как Паскоу и Долгетти мерились перед этим. Потом Шоу постепенно расслабился, и словно Хэтч вдруг перестал для него быть чем-то важным и заслуживающим отповеди, повернулся к нему спиной, нагнулся над Долгетти и снова занялся его раной. Хэтч с посеревшим, как гранит, лицом стремительно развернулся на каблуках, вырвав из земли клок травы, и быстро пошел по тропинке обратно к дороге. Мод Долгетти тоже тронулась с места, но направилась не к мужу, выходки которого явно вывели ее из терпения, а к Пруденс Хэтч, которую нежно обняла рукой за плечи.